Холмс провел вечер, роясь в кипах старых газет, которыми была заполнена одна из наших кладовых. Когда он, наконец, спустился, глаза его сверкали торжеством, но он ничего не сообщил нам о результате своих поисков. Что касается меня, то я следил шаг за шагом за способом, которым он изучил все изгибы этого сложного дела. И хотя я еще не видел цели, которой мы достигнем, однако же ясно понимал, что Холмс ожидает покушения нелепым преступником на оставшиеся два бюста, из которых один находился, как я помнил, в Чизвике. Без сомнения, целью нашего путешествия было поймать его на месте преступления, и я мог только восхищаться остроумием, с каким мой друг поместил в вечерней газете ложные сведения с тем, чтобы преступник вообразил, что он может безнаказанно продолжать осуществление своих намерений. Я не был удивлен, когда Холмс посоветовал мне взять с собой револьвер. Сам он захватил свой хлыст со свинцовым наконечником, его любимое оружие. В 11 часов к подъезду подъехала четырехместная карета, и в ней мы доехали до одного пункта по ту сторону Камерсмитского моста. Тут кучеру приказано было ждать. Сделав несколько шагов пешком, мы дошли до уединенной дороги, окаймленной веселыми домами в садах. При свете уличного фонаря мы прочитали на воротах одного из них «Вилла Ла Бурним». Обитатели, очевидно, легли спать, так как кругом было темно, за исключением окна над подъездом, которое бросало одно круглое красное пятно на дорожку сада. Деревянный забор, отделявший виллу от дороги, бросал густую черную тень в сад. И тут мы притаились. «Боюсь, нам придется долго ждать», — шепнул Холмс. «Мы можем благодарить небо, что нет дождя. Я даже думаю, нам нельзя рискнуть покурить для препровождения времени. Но мы имеем два шанса против одного получить вознаграждение за свой труд». Оказалось, однако же, что нам пришлось ждать не так долго, как опасался того Холмс. И наша засада окончилась самым внезапным и необыкновенным образом. В одну секунду, без малейшего звука предупреждения, садовая калитка открылась настежь, и гибкая темная фигура бросилась с быстротой и ловкостью обезьяны по дорожке. Мы видели, как она быстро промелькнула в свете от окна над дверью и исчезла в черной тени дома. Последовала продолжительная пауза, в течение которой мы задерживали дыхание, а затем до нашего слуха донесся очень слабый скрип. То открывалось окно. Шум прекратился, и снова наступило продолжительное безмолвие. Человек пробирался в дом. Внезапно мы увидели свет потайного фонаря внутри комнаты. То, что он искал, было очевидно не тут, потому что мы увидели опять свет в другом окне, а затем и в третьем. «Подойдем к открытому окну. Мы сцапаем его, когда он будет вылезать», — шепнул Лестрад. Но не успели мы сдвинуться с места, как человек снова показался. Когда он вошел в тусклый луч света, мы увидели, что он нес под мышкой что-то белое. Он украдкой оглянулся. Безмолвие пустынной улицы успокоило его. Повернувшись к нам спиной, он опустил на землю свою ношу, после чего послышался резкий звук удара, а затем треск и звон. Человек был так серьезно занят тем, что делал, что не услышал наших шагов, когда мы подкрались к нему по траве. С ловкостью тигра Холмс вскочил к нему на спину, а Лестрад и я тотчас же схватили его каждый за одну руку и надели ему наручники. Когда мы перевернули его, я увидел смотревшее на нас отвратительное бледное лицо со злобно искаженными чертами и узнал человека с фотографией. Но Холмс обратил свое внимание не на нашего пленника. Сев на корточки у порога дома, он с величайшей тщательностью рассматривал то, что человек вынес из дома. То был бюст Наполеона, такой же, какой мы видели утром, и он был разбит на такие же осколки. Холмс внимательно подносил каждый осколок к свету, но ни один из них ничем не отличался от всякого обыкновенного гипсового осколка. Холмс только что окончил свое исследование, как переднее дома осветилось, и на пороге появился сам владелец дома, жизнерадостная круглая фигура в рубашке и брюках. «Мистер Джози Браун, полагаю», — произнес Холмс. «Да, сэр. А вы, без сомнения, мистер Шерлок Холмс. Я получил записку, присланную вами с нарочным, и исполнил в точности то, о чем вы писали. Мы заперли все двери на замок и ожидали событий. Я очень рад, что вы захватили разбойника. Надеюсь, господа, что вы не откажетесь войти выпить чего-нибудь, чтобы освежиться».